Дух захватило. Вот так-так. Танки, бронетранспортеры, машины, и все разбитое, все обожженное. И все это на запад. Драпают, неистовой радостью заколотилось сердце. Бегут освободители. Слушала, смотрела, и не в силах была скрыть радость, счастье. Драпают, драпают. Тяжело надрывно ревели моторы, покачивались закопченные, совсем уже неэлегантные шоферы. В кузовах заляпанных грязью грузовиков, на обшарпанных спинах тигров и пантер клевала носом давно небритая солдатня. И по обгорелым рваным пробоинам и вмятинам в толстенной броне, по перепуганным навеки глазам ясно представлялось, какой должна быть та сила, которая гонит, катит перед собой всю эту мировую нечисть. Отчетливо всплыло в памяти лицо отца: «А кто над нами, братцы, будет смеяться, того будем бить». По обочине, по байрачному переулку, где жила тетя Ганна, уже не ноги, крылья, казалось, несли Маринку. Тетю Ганну застала во дворе. Маленькая сухощавая женщина деревянной лопатой отгребала снег. Обнялись, поцеловались. «Куда это вы такой путь прокладываете?» «Путь?» Ганна подняла лопату, воткнула ее в сугроб. Медленным усталым движением убрала под черный платок седую прядь. «Вон куда?» — указала в сад. «К Надии». Под яблоней в сугробах чернел крест. «Сегодня опять во сне приходила. Слышишь, — говорит, — гремит, — прогреби хоть тропочку до меня». Это уже в третий раз просит. И после смерти, значит, тетя Ганна вздохнула, перекрестилась, и после смерти ждет. Марина промолчала. Она знала, что в последний год перед войной подруга была в кого-то горячо и безнадежно влюблена. Но в кого? Уж не в соседского ль Дмитрия, сына вдовы Макаровны, который так часто напрашивался провожать, когда поздно возвращались из кино. Нет, вроде не похоже. Очень она холодна была к своему безутешному соседу. Ну и Надейка. Какая скрытная. Как не дружили, как не делились всеми тайнами, а тут заупрямилась и на все вопросы отвечала только шутками. Так Маринка и до сих пор не знает этой девичьей тайны. Тетя Ганна, может, и знает, да разве у нее спросишь о таком? Постояли, пошли в хату. «Есть хочешь?» Девушка ничего не ответила. «Садись». Усадила за стол, из чугунчика в большую миску налила кулеша. «Ешь, ты, должно, еще и не завтракала». Маринку упрашивать не нужно, взяла ложку и, ну, уписывать. А тетя Ганна тем временем достала завернутую в полотенце краюху хлеба, разрезала на две неравные части, меньшую вновь завернула, а большую подвинула девушке. «Кушай, кушай». Села у края стола, подперла кулаком щеку. «Мать давно ушла?» Маринка кивнула. «Горюшка ты мое курчавое, чем же ты там кулеш заправляешь? Сал есть?» Маринка покачала головой. «Ну, с мальца я тебе немножко отложу, а засыпка и крупы верно нету». Девушка отодвинула опустевшую миску, собрала в руку крошки, кинула в рот. «Крупы нет, есть немного пшена». «Боже, боже, и что с нами будет?» Ганна истово перекрестилась на большую старую икону. Встала, повязалась платком. «Ты, Маринка, посиди, а я пойду кое-что приготовлю. Вон на этажерке погляди, может, что-нибудь выберешь для себя». И вышла. Долго, с тяжелым, гнетущим чувством рассматривала Маринка Надейкины школьные учебники.